Глава 16, часть 7. Цитата. К вечеру 22 июня немецкие танковые соединения, продвинувшись от границы на 50-60 километров, захватили Кобрин. Здесь, как и на правом фланге фронта, в связи с отсутствием на тыловых оборонительных рубежах заблаговременно развернутых резервов, создалась реальная угроза глубокого прорыва неприятельских войск и охвата ими левого фланга главных сил Западного фронта. Литературный источник. История Великой Отечественной войны Советского Союза. 1961 год, том 2, страница 20. Так писали официальную историю для толпы. В те же годы наши маршалы и многозвездные генералы писали другую, секретную историю для ограниченного круга. Генералы и маршалы в секретных книгах тоже экономили на правде, но детали сообщали больше. Некоторые из генеральских книг были рассекречены через полвека после начала войны. Итак, официально для народа. Цитата. В связи с отсутствием на тыловых оборонительных рубежах заблаговременно развернутых резервов. А для ограниченного круга сообщалось, что не только резервов не было на тыловых оборонительных рубежах, но не было и тыловых оборонительных рубежей. Литературный источник. Сандалов. Боевые действия войск 4-й армии Западного фронта в начальный период Великой Отечественной войны. 1961 год, страница 106. Генерал-лейтенант Зотов воевал на соседнем фронте. Цитата. Минно-взрывных заграждений не было. Противопехотные и проволочные заграждения были построены, но их тоже явно не хватало. Строительство тыловых рубежей по плану, к сожалению, не намечалось. Литературный источник. На Северо-Западном фронте, 1941-43 года. Сборник статей участников боевых действий под редакцией Жилина. 1969 год. Страница 175. Официальная история подробностей не сообщала. Нам скороговоркой сказали, что к вечеру 22 июня был захвачен Кобрин и галопом понеслись дальше. Подумаешь, Кобрин. А мы задержимся. В Кобрине находился штаб 4-й армии. Этой армией, как и всеми остальными армиями первого стратегического эшелона, никто не управлял с самого первого момента войны. Просто потому, что оборонительная война не замышлялась, не планировалась, не предусматривалась. Падение Кобрина означало захват противником штаба, командного пункта и узла связи 4-й армии. А это, в свою очередь, значило, что вечером 22 июня управление 4-й армией было потеряно полностью и окончательно. Там же, в Кобрине, находился штаб 14-го механизированного корпуса. Штаб 4-й армии не управлял своими корпусами, но и оба корпуса не управляли своими дивизиями. Штаб 28-го стрелкового корпуса был разгромлен ранним утром 22 июня в Бресте. Штаб 14-го механизированного корпуса во второй половине того же дня в Кобрине. Говорят, что 4-я армия Западного фронта имела мало самолетов. Святая правда. Однако все познается в сравнении. Одна только 4-я армия в районе Бреста имела самолетов больше, чем их было во внезапном японском ударе по Пёрл-Харбору. Авиация 4-й армии – это 10-я смешанная авиационная дивизия. Штаб все в том же Кобрине. Там же в Кобрине основной аэродром дивизии и 123-й истребительный авиационный полк. Ранним утром германская дивизия накрыла все аэродромы 10-й смешанной авиационной дивизии. В первые часы войны был захвачен аэродром «Высокое» со всеми запасами. К концу дня разгромлен штаб авиационной дивизии и захвачен аэродром «Кобрин». С этого момента никто авиацией 4-й армии не руководил, никто ею не управлял. Там же в Кобрине находился штаб бригадного района ПВО. После его разгрома и захвата служба воздушного наблюдения, оповещения и связи перестала действовать. Больше никто не предупреждал войска 4-й армии о приближении вражеских самолетов и не управлял зенитным огнем, и не координировал его с действиями истребительной авиации. Там же в Кобрине находились армейские госпитали, и они тоже были захвачены противником. Правда, интересно, армейские госпитали в 50-60 километрах от границы, а центральный фронтовой госпиталь, то есть госпиталь более высокой инстанции, на самой границе, в Брестской крепости. Как такое объяснить? Очень просто. Армейский тыл подвижный. Госпиталям и всем остальным частям и учреждениям армейского тыла предстояло двигаться вперед. Невелика разница. Они в ходе наступления пройдут по вражьей земле 500 километров с самой границы или 560, начав передвижение из глубины советской территории. Цитата. А фронтовой тыл предполагалось иметь стабильный, со стационарными складами, базами, медицинскими, ремонтными и другими частями и учреждениями. Литературный источник. Генерал-полковник Пастухов. Военно-исторический журнал. 1988 год, номер 6, страница 19. От того, что госпиталь высшей инстанции в первой наступательной операции предполагалось оставить на своем месте. Его заблаговременно выдвинули ближе к границе, чтобы он не оказался уж слишком далеко от района боев. Там же, в Кобрине, были огромные запасы боеприпасов, горючего, продовольствия, инженерного имущества и прочего. Проще говоря, к вечеру 22 июня 4-я армия была разбита, и Брестское направление полностью оголено. Часть войск 4-й армии была блокирована в Брестской крепости.